которой угощались на ужин, похлебку с капустой и салом, сыр, молоко и овсяные лепешки с маслом. Таковы были его объяснения, испугавшие меня поначалу. Я решила, что он хочет отшутиться, но тревоги были напрасны. Он говорил с Тиной очень мягко и серьезно, как и следовало. «Бедные шведские ведьмы, женщины-тролли, как он их называл, заслуживали жалости, а не осуждения. В те далекие дни судьи не понимали, что обвиняемых не за что было наказывать, ибо все они, и взрослые, и дети, пали жертвами душевного недуга, не менее прилипчивого, чем, скажем, эпидемия свинки, недавно прокатившаяся по Клинтон-Сент-Джеймс. Никто доподлинно не знает, что вызвало эту болезнь, но очень может статься, что причиной тому был хлеб, выпекавшийся из зараженной грибком ржи. Известно, что и в других местах, в другое время, люди, употреблявшие в пищу такой хлеб, вели себя диковинно. Но не меньше заболевших достойны были жалости и те, кто не страдал этой болезнью, ибо им тоже чудилось, что они слышат стуки, скрипы, царапания, когда ничего такого и в помине не было, а все потому, что они верили в россказни больных о полетах на Блокулу и о пиршествах на бескрайних лугах. Это была грустная, очень грустная история. Как хорошо, что Тина живет в наше просвещенное время. И уж совершенно невероятно, что вы какая-нибудь так называемая ведьма сбежала в Англию. Но даже если пачи чая не сбежала, уже лет 100, по крайней мере, как она была бы покойницей. Да и в любом случае, такая ведьма не имеет силы над крещенным ребенком, верующим в Бога. Увидев, что Тину вполне удовлетворили его объяснения, он стал увлеченно описывать детские и отроческие годы, которые он провел в Швеции. В стране, где расстилались безмолвные дремучие леса, где над голубыми озерами шелестели серебристые березы, где болота казались золотыми от ягоды морошки, а склоны гор были усеяны желтыми фиалками, и всюду царили покой и уединение. Особенно пришелся по душе Тине рассказ о том, как всякий раз, бывая у своих друзей, мистер Эллен навещает и свою старенькую няню, которая живет в маленьком домике среди сосен и всегда одета в черную юбку, красный корсаж и полосатый передник. Летом он всегда угощается у нее лесной земляникой со сливками, а зимой мчит по снегу на особых лыжах, каких и не видывали у нас в Англии. «О сказке она вам рассказывала, когда вы были маленьким», — полюбопытствовала Тина. «Еще бы! Но, разумеется, не об английских феях», — пояснил мистер Эллен, «а о великанах, троллях, эльфах, о гномах, стучавших в горах молотками, о Никане, игравшем на золотой арфе». Тут он вынул из кармана книжку. «А вот сказки, которые знают все шведские мальчики и девочки, только в пересказе для английских ребят». Все Тинины страхи как рукой сняло. Она мигом сунула нос в книгу. «Ой!» — вскричала она, рассмотрев как следует подарок. «Автор не поставил свое имя, а только инициалы. Они, ну, точно как у вас. У-Р-Э. Это вы и есть?» «Вы и есть он», — поправил ее мистер Эллен, стараясь уклониться от ответа с помощью короткого экскурса в английскую грамматику. Но тайное стало явным. Смущение выдало его с головой. Я тотчас напустилась на него, от души возмущенная тем, что он посмел утаить от друзей и соседей, что он и есть тот самый У.Р.Э., чья история шведской литературы уже стала образцовой и чьи прозаические и стихотворные переводы шведских писателей покоряли читательские сердца своей силой и выразительностью. Примечательно, что никто из соседей не заподозрил в якобы праздном мистере Эллене знаменитого У.Р.Э. И я почувствовала гордость от того, что давно угадала правду, но просто не дерзала задавать вопросы, чтобы не показаться нескромной. Но мистер Эллен отнюдь не жаждал превратиться в литературную знаменитость и взял с нас с Тиной слово, что мы никому ничего не скажем».